Глава 19. Солнце за городом давно село, а на небе между звезд ярко светил спутник Терадейта. Автомобиль кое-как плелся по дороге, пытаясь довести пассажиров до пункта назначения. Двигатель тарахтел, жадно глотая остатки бензина. Единственная целая фара, не задетая лазерными лучами лайтов, с трудом освещала ночное шоссе. «Нам еще долго ехать!» Алиса терла уставшие глаза. «Нет!» Картер выглянул в окно. «Несколько миль, и мы будем на космодроме». «Боюсь, эта крошка столько не протянет». Ее настораживал нарастающий гул двигателя и стрелка топливного бака, которая практически лежала на нуле. «Значит, пойдем пешком». «Здорово!» — усмехнулась она. «Нас повсюду разыскивают солдаты, а мы, взявшись за руки, поскачем по дороге. Веселенькая будет прогулка». Из-за гула двигателя никто из пассажиров не услышал подлетающего сзади боевого дрона. Он преследовал форт уже несколько миль, находясь на безопасном расстоянии. Его камера вела трансляцию на станцию В1. Когда на капитанском мостике появился Каргантус, дрон нагнал автомобиль и, включив освещение, направил камеру на лицо Алисы. «Что за...» — яркий свет ослепил ее. Она пыталась укрыться, закрывая глаза рукой. «Что происходит?» «Это элайский боевой дрон». Филипп потянулся за пистолетом. «Они нашли нас». «Вечер добрый, старые знакомые!» Послышался знакомый грубый голос, доносившийся из динамиков. «С вами говорит майор Каргантус. Я настоятельно рекомендую вам сдаться». Он говорил вежливо и спокойно. «Остановите транспорт, дождитесь конвоя, и никто не пострадает». «А я...» Картер прижал Алису к сиденью и, выглянув в окно, нацелил пистолет в камеру дрона. «Настоятельно рекомендую вам пойти к черту, майор!» «Очень смешно, капитан!» — огрызнулся он. «На вашем месте я бы не был столь дерзким. Сдавайтесь и будете жить. Мы все же рискнем!» Филипп выстрелил и посмотрел на Алису. «Поезжай так быстро, как сможешь!» Она вдавила педаль газа в пол. Автомобиль рванул вперед. Стрелка спидометра резко скакнула вправо. Старенький Ford Galaxy стремительно набирал скорость, пытаясь оторваться от дрона. Но тот не отставал. Активировав оружие, он открыл огонь по колесам. «Убить всех, кроме девчонки! Направьте туда солдат и свободные корабли!» Майор посмотрел на Иликуса. «Делайте все, что нужно, но не дайте ему идти». «Слушаюсь!» Лейтенант грубо столкнул с места офицера, управляющего дроном, и, сев на стул, взял пульт в свои руки. Сперва Иликус расстрелял багажник, который сначала открылся, а потом и вовсе с треском отвалился. Следующей целью были колеса, но Форд петлял по дороге, не давая возможности прицелиться. Дрон на время прекратил обстрел. Он отключил свет и тихо следовал за автомобилем, пока из заднего стекла не показалась голова любопытного Нисика. Оскар встал в полный рост и, прищурившись, посмотрел на дорогу. Лейтенант не мог упустить такую возможность. Он прицелился и выпустил очередь лазерных лучей. Они с легкостью пробили стекло и ранили Нисика в плечо. Заскулив от боли, Оскар сполз на сиденье, зажимая кровоточащую рану рукой. Дрон набрал скорость и через мгновение оказался рядом с капитаном. Филипп успел несколько раз выстрелить в него, ненадолго замедлив его движение. Картер достал из-за пояса гранату и, выдернув чеку, кинул ее в сторону подлетающего дрона. Она упала под боевой машиной и взорвалась. Дрон отлетел к краю дороги и рухнул на землю. Алиса чудом сумела удержать автомобиль на трассе, который откинула взрывной волной. «Ты как?» Она выровняла руль, обернулась и обеспокоенно посмотрела на Оскара. «Больно, моя госпожа, но жить буду!» Нисик выдавил из себя улыбку. Они проехали еще несколько сотен метров перед тем, как двигатель сильно загудел и предательски заглох. Автомобиль остановился и больше не подавал признаков жизни. Картер вышел и осмотрелся. Звезды ярко мерцали на небе, освещая густой лес, раскинувшийся по обе стороны пустой дороги. На дереве сидела большая серая сова и громко ухала, уставившись на незваных гостей. Капитан откинул сиденье и помог Нисику выбраться из машины. Оторвав кусок рубашки, он наспех замотал раненое плечо Оскара и приятельски похлопал малыша по спине. Тот натянуто улыбнулся. Алиса открыла капот, пытаясь найти неисправность. Но в кромешной темноте ничего не было видно. Она еще раз попыталась завести автомобиль безуспешно. Он не реагировал на поворот ключа. «Все!» Алиса от злости со всей силы захлопнула крышку капота. «Приехали!» «Пойдем пешком!» Филипп сошел с дороги, решив оглядеться в лесу. «Ждите меня здесь!» Он схватил золотой скипетр с заднего сиденья и, нажав на рубин, крепко сжал в руках копье. Пока Картер бродил вдоль деревьев, Алиса подошла к Нисику и, присев на корточки, стряхнула осколки стекла с его мохнатой головы. Кафтан Оскара был испачкан кровью, а перевязанная рана на плече кровоточила. Она аккуратно отодвинула повязку. Нисик резко отдернулся назад. Он жалобно пискнул и сильно зажмурился. «Прости». Алиса виновато опустила глаза. Оскару было очень больно. Эта рана была первой в его жизни. Пока он жил на нуле, самое страшное, что с ним случалось, это натертые пятки от песчаных дорог Авариса. Но Нисик ни о чем не жалел. Нынешняя жизнь ему нравилась куда больше предыдущей. Здесь была свобода, приключения и новые миры, о которых раньше он мог только слышать от заплутавших путников. Если эта боль была расплатой, он был готов терпеть ее вечно. Оскар подошел к Алисе и крепко обнял. Он столько раз хотел поблагодарить ее за эту удивительную жизнь, но подходящего момента не представлялось. Видя, как она переживает и корит себя за его ранение, он решил сказать ей об этом прямо сейчас. Пока Нисик собирался с милости и подбирал слова, Картер зашел вглубь леса. Высокие деревья густо росли, переплетаясь друг с другом большими ветками. Листья шумели на ветру, играя убаюкивающую мелодию обитателям леса. Филипп задумался. До космодрома оставалось всего пара миль. Учитывая обстоятельства, им целесообразнее идти через лес, вдали от главной дороги, куда Каргантус наверняка отправил солдат. Времени было мало. Капитан вышел на шоссе и остановился. Он умиленно улыбнулся, глядя, как Оскар обнимает Алису. В такие трогательные моменты он верил в хороший исход, что любовь и добро должны, просто обязаны, победить зло. Но, как это часто бывает, хорошее быстро заканчивается, сменяясь печалью и трагедией. Издалека стремительно пронесся лазерный луч и достиг заданной цели. От удара тело Оскара содрогнулось и обмякло в руках Алисы. Кровь на спине Нисика медленно растекалась в разные стороны, оставляя багровое пятно на красивом кафтане. Малыш закатил глаза, теряя сознание. От испуга Алиса не заметила, как злосчастный луч, пройдя сквозь Нисика, ранил ее в плечо. Она не чувствовала боли, только страх. Картер дернулся с места и подскочил к ней. На них мчался потрепанный взрывом дрон. Филипп, забыв обо всем, пошел к нему навстречу. Тот сбросил скорость и выставил оружие. Он должен был расстрелять капитана, но после взрыва система дала сбой и перестала отвечать приказам Илликуса. Картер обхватил машину руками и попытался вонзить в него копье, но та взмыла вверх. Капитан выронил скипетр и всеми силами уцепился за дрона, не оставляя попыток вывести его из строя. Где-то сбоку у него должна находиться распределительная коробка с проводами, отвечающими за управление. Если Филиппу удастся добраться до нее, он сможет его уничтожить. Дрон продолжал петлять в воздухе, пытаясь сбросить капитана с себя. Картер, словно клещ, крепко держался, шаря по корпусу. Лейтенант Илликус был в ярости. Прежде у него не возникало таких проблем. Он был лучшим специалистом по управлению вооруженной техникой и легко справлялся с любой поставленной задачей. В отчаянии он направил дрона к земле. Машина с огромной скоростью двигалась вниз. В нескольких метрах от земли Филиппу удалось обнаружить распределительную коробку. Он вырвал металлическую крышку и, просунув руку в отверстие, дернул за искрящиеся провода. Дрон остановился в полуметре от земли. Враг был обезврежен. «Управление потеряно, майор!» Илликус виновато смотрел на него, ожидая очередного припадка обезумевшего командира. Разъяренный Каргантус подскочил к столу, выхватил пульт из рук лейтенанта и стал с силой давить на кнопки. Никакой реакции от дрона. Со злости он швырнул пульт в сторону. Тот ударился о стену и разлетелся на части. Командир ударил по столу и громко выругался. Неужели он опять потерпит неудачу? Владыка Верс никогда не простит ему потерю девчонки. Последняя надежда была на солдат, которых лейтенант Иликус направил к космодрому. «Майор!» — чуть слышно сказал Златар. «Смотрите!» — он указал пальцем на дисплей, где все еще шла трансляция с Терадейта. По ту сторону экрана стоял Картер. Он, не мигая, смотрел в камеру. Его жестокий и полный ненависти взгляд заставил содрогнуться бесстрашных илайтов. «Каргантус!» — озлобленно крикнул капитан. «Я приду и убью тебя! Слышишь? Я разорву тебя на части! Жди! Мы скоро встретимся!» Изображение сменилось черно-белой рябью и громким шипением. Экипаж станции, раскрыв рот, смотрел на своего командира, пока Филипп стоял над уничтоженным дроном, сжимая в руках моток вырванных проводов. Он презрительно кинул их на землю и подошел к Алисе. Она сидела на холодной дороге и прижимала к себе тело мертвого Нисика. Слезы градом катились по щекам. Она крутила головой из стороны в сторону, шепча себе под нос только одно слово «Нет». Картер встал рядом, опустив голову. Он не мог подобрать нужных слов, чтобы хоть как-то утешить ее. Будь его воля, Филипп дал бы ей возможность выплакаться и попрощаться. Но время шло. Илайтские солдаты на подходе. «Мы должны идти». Он опустил руку ей на плечо. «Нет, мы его не оставим. Он мертв, Алиса. Ему уже не помочь». «Нет, нет, нет!» Она продолжала крепко прижимать к себе тело Нисика. Ее слезы постепенно перешли в бурные рыдания. Еще немного, и Алиса перестанет контролировать себя и начнет биться в истерике. Картер не мог этого допустить. «Успокойся!» Он силой поднял ее. «Мы отомстим за него. Я обещаю. Но сейчас нам нужно идти». «Хорошо», — всхлипывая, она взглянула на Оскара. Нисик лежал на холодной земле, словно только что прилег отдохнуть. Глаза были закрыты, а разбитые очки валялись рядом. Его розовый носик чуть побелел, а кафтан местами ободран. Он лежал посреди кровавой лужи, растекавшейся по дороге. Филипп снял с себя куртку и накрыл тело Нисика. Подняв копье и взяв Алису за руку, капитан пошел в лес. Ему пришлось тащить ее сквозь заросли. Она не реагировала на его просьбы идти быстрее. Алиса была в шоке и находилась в прострации. Все происходящее казалось ей дурным сном, который должен вот-вот закончиться. Тело было ватным. Она едва могла перебирать ногами. Присутствие Картера удерживало ее от срыва. Если бы не он, Алиса села бы около дерева и ревела, пока не закончились слезы. Филипп был расстроен не меньше. Ему едва удавалось сдерживать злость и ненависть. Он прокручивал в голове мысли об убийстве майора. Как полетит на Илайтскую станцию и голыми руками вырвет черное сердце из груди Каргантуса. Но время для мести еще не пришло. Сейчас он должен доставить Алису на космодром. Чего бы это ни стоило. Спустя полчаса пути вдалеке замелькали огни Space Territa. «Мы почти пришли», — сказал Картер. «Осталось немного. Выйдем на дорогу. Там должен быть пост КПП». Он вышел из леса. Никого не было. Лишь яркий свет полной луны освещал путь. Осмотревшись, Филипп подозвал рукой Алису. Она неспешно подошла к нему. «До КПП всего несколько метров. Он должен быть вон за тем подъемом», — капитан показал вперед, где участок дороги уходил высоко в гору. «Скоро мы будем в безопасности. Пойдем». Но стоило им сделать пару шагов, как послышался звук приближающегося транспорта. Картер оглянулся. Колонна илайтов на форсселях, окруженных боевыми дронами, мчалась на них. Свет многочисленных фар ненадолго ослепил его. Он вытащил пистолет и проверил магазин. Пусто. Выругавшись, он схватил Алису за руку и потащил вперед. Если они поторопятся, то, возможно, успеют добраться до космодрома, где солдаты ОПС смогут их защитить. А если нет? Филипп готов отдать свою жизнь за спасение любимой. Он отвлечет внимание илайтов и будет сдерживать их до тех пор, пока она не будет в безопасности. Но Алиса думала иначе. Она резко выдернула свою руку из ладони Картера и повернулась в сторону мчащейся на них колонны. «Ты что вытворяешь?» — крикнул Филипп. «Нам нужно бежать!» Алиса не реагировала на него. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Боль потери, которую она испытывала, была невыносимой. Каждая клеточка ее тела разрывалась на куски. Столь сильные чувства без труда пробудили эфир. Охваченная жаждой мести, она открыла глаза, светящиеся голубым светом, и вытянула руки вперед. Илайты ухмыльнулись и прибавили скорость. Они были уверены, что безоружная девчонка, махающая тоненькими ручками, не причинит им вреда. Это их главная ошибка – недооценить врага. Разогнавшись, солдаты, что ехали впереди, на всей скорости врезались в невидимый энергетический щит, выстроенный эфиром. От мощного удара форсели сложились гармошкой, зажав водителей в смертельные тиски. Оставшиеся резко затормозили. Они в ужасе переглядывались, не зная, чего ждать. Алиса устремила взгляд на боевых дронов, приблизившихся к ней. Смертоносные машины, не выдержав испепеляющую силу эфира, начинали дымиться и гореть. Когда они были уничтожены, Алиса посмотрела на оставшихся солдат. Они пытались вызвать подкрепление, поворачивая назад, но эфир не собирался их отпускать. Подняв форсели в небо, он с силой опрокинул их на землю. Мотоциклы разлетелись вдребезги, раздавив попадавших на дорогу илайтов. Только Алиса покончила с этой колонной, как на смену пришла новая. Около 50 солдат в компании двух истребителей двигались на них. Подлетая, звездолеты выставили оружие и направили яркий свет от фонарей на беглецов. «Сдавайтесь!» – из динамиков раздался механический голос. «Поднимите руки вверх и ждите прибытия конвоя!» Алиса исполнила их приказ. Она подняла руки вверх и изучающе посмотрела сначала на один истребитель, потом на другой. Ухмыльнувшись, Алиса сжала кулаки и стала медленно сводить их вместе. Истребители перестали отвечать командам пилотов, покорно двигаясь навстречу друг другу. Несколько секунд тишины. Взрыв. Горящие обломки кораблей попадали на землю, чудом не задев картера и Алису. Напуганные илайты остановились. Они не верили глазам. Как человек способен в одиночку и без оружия разгромить роту подготовленных солдат? Напасть на девчонку было равносильно самоубийству, но и упустить ее они не могли. Выбор был небольшой. Либо умереть в бою, либо от рук майора Каргантуса. Пока они размышляли, Филипп подбежал к Алисе. После устроенного представления ей стало хуже. Рана на плече сильно кровоточила. Она едва стояла на ногах. «Алиса!» – капитан подхватил ее. «Алиса!» Она потеряла сознание. Филипп безуспешно пытался привести ее в чувство. Илайты воспрянули духом и двинулись вперед. Невидимый щит испарился, а всесильный враг ослаб. Лучшего момента для нападения не будет. Солдаты приближались, а Картер никак не мог собраться с мыслями и придумать хоть какой-нибудь план. Оружия нет, Алиса без сознания, а ему едва ли удастся одолеть дюжину илайтов в одиночку. Он бережно уложил девушку на землю и встал. Капитан крепко сжал в руках копье и приготовился к бою. За спиной поднялся сильный ветер. Нарастающий гул двигателя заставил его обернуться. Черный ястреб спешил на помощь. Пролетев над головой Картера, истребитель направился в сторону илайтов. Ослепив их яркими вспышками света, корабль под управлением Гранда открыл огонь по противнику. Несколько солдат замертво упали с форсели на землю. Другие в страхе бежали. Дорога была расчищена. Черный ястреб плавно приземлился. Из него выскочил обеспокоенный Адамс. «Что с ней?» Он подбежал к Алисе и опустился на колени. «Она ранена». Картер виновато опустил глаза. «Ей нужен врач». Ричард взял девушку на руки и понес к кораблю. Рана все еще кровоточила, а былой румянец исчез. Ему на смену пришла неестественная бледность, словно прекрасное лицо Алисы покрасили белоснежной краской. «А где Оскар?» Грант спускался по покатой лестнице, осматриваясь по сторонам в поисках Ниссика. Филипп сокрушенно покачал головой. Сейчас он был не в состоянии говорить и что-то объяснять. Чувства вины, злости, досады и ненависти смешались в кучу. Аб жалостливо посмотрел на Алису и сказал: «Нам пора возвращаться на космодром, капитан». Грант помог Филиппу подняться на борт. Новость о гибели Оскара расстроила Агрейтера, но все же он был рад, что они с Адамсом успели прибыть вовремя. Из-за взрывов и странных вспышек командование ОПС отправило их на разведку. Как оказалось, не зря. Грант еще раз осмотрелся. Дорога была усыпана трупами и горящими обломками форсилий и звездолетов. Складывалось впечатление, будто ураган огромной разрушительной силы пронесся в этом месте, сметая все на своем пути, и имя урагану — Алиса. Черный ястреб набрал высоту и вернулся на Space Territ. База В-1. На борту станции царила паника. Увидев, на что способна земная девчонка, Илайты засомневались в легкой победе и возможности беспрепятственно захватить Алису в плен. Каргантус был шокирован, но вида не подавал. Грозно крикнув на столпившихся членов экипажа, он подошел к Златору. Правитель был в прострации и продолжал смотреть на пустой экран. «Вы видели?» Тарпорсор трясущимися руками указал на дисплей. «Она уничтожила ваших солдат за считанные секунды!» «Видел, не слепой!» — огрызнулся майор. «Девчонка становится сильнее!» «В прошлый раз она могла двигать только мелкие предметы!» Правитель хорошо упомнил последнюю встречу с Алисой. Он дернулся. В тот раз ей удалось не на шутку напугать его. А сейчас он был в ужасе. «Как мы поймаем ее? Она же убьет нас и глазом не моргнет!» Голос Златора дрожал, как его тело. Каргантус задумался. Он был в тупике. На такое сопротивление со стороны девчонки майор не рассчитывал. Посылать к ней солдат было глупо. Со своей новой силой она разделается с ними на раз. Но и отступить он не имел права. Единственное, что ему оставалось, попросить совета. «Свяжите меня с владыкой Версом!» Каргантус повернулся к лейтенанту Иликусу. «Немедленно!»